Глава 20. Северное море, 6651-е от сотворения мира в звездном храме. Туман висит над морем плотно, не видно низги. Дракар и Шнекер сцепились бортами и мерно раскачиваются на волнах. Тишина стоит такая, что просто диву даешься. И вроде бы уже 7 часов утра, ощущение такое, словно вокруг до сих пор ночь. Да уж, погода нас не балует. Как упал туман 3 суток назад, после того, как корабли забрали мою группу с берега, так и висит. Что характерно, он только над морем, а ближе к берегу более-менее чисто, хотя есть постоянно небольшой воздушный поток с севера или северо-востока, который днем эту сырую дымку немного разгоняет. Торговых кораблей рядом как не было, так и нет. Странно это, ведь мы находимся на оживленном торговом маршруте, но объяснение найти можно. Осень все больше вступает в свои права, и мелкие суденышки не решаются совершать дальние рейсы, а больших пузанов, таких как нефы, караки, когти и кноры, не так уж и много, и они по одному не ходят. Но мы их подождем. Все равно ничего иного не остается. Мне необходима серьезная добыча, благодаря которой я смогу продолжать строительство Рарага, кормить дружину и устраивать на новых землях переселенцев с востока. Ну и, конечно же, мне требуются крупнотоннажные суда, которые будут возить по Венецкому морю солидные грузы. В общем, как ни посмотри, кровь из носу, нужен по-настоящему хороший хабар, а иначе пережить надвигающуюся зиму будет очень сложно, и мне придется залезать в долги, а я этого не люблю. Завернувшись в толстое одеяло, которое с внешней стороны покрыто капельками конденсата, я лежу на носу Яровита. Спать не хочется, но и вставать желания нет. Поэтому я продолжаю отлеживать бока и думаю о своем. Машинально прислушиваюсь к дыханию спящих воинов и время от времени чутьем ведуна обшариваю водный простор. На душе немного неспокойно, поскольку слишком много в голове мыслей и планов, а в Чаруше меня ждет Нерейд, которую я не видел уже несколько месяцев. И хотя сомнений в себе и собственных силах нет, груз ответственности все равно давит, особенно в такие моменты, как сейчас, когда я нахожусь в состоянии относительного покоя и ничем не занят. Хочется движения и схватки, а их нет. «Вадим, не спишь?» — услышал я за спиной полушепот Ранка Саморода. «Нет, не сплю», — переворачиваясь на другой бок, откликнулся я. Командир Яровита, который, подобно мне, закутавшись в одеяло, лежал на палубе, помедлил и предложил. «Слушай, а давай на берег высадимся и местных богатеев потрусим?» «Не», — отказался я. «На суше велика вероятность того, что не мы кого-то потрусим, а нас труханут. В следующем году по берегу погуляем, когда о местных порядках больше узнаем. Ведь, сам понимаешь, в этот поход собирались быстро, и о Фландрии мне мало что известно, а без разведки не развернешься. Города и замки взять не сможем, а деревни нам неинтересны. Где находятся мануфактуры? Где проживают богатые люди? Где верфи? Ничего не ясно, есть только слухи, которые я в Брюгге подхватил. Поэтому остается только море». «Значит, продолжаем караулить торговый путь?» «Да?» Саморот замолчал. Как и большинство варягов, он тосковал по дому, семье, родным краям, а я прикрыл глаза, освободил свое сознание и пустил его в полет над прикрытой туманом водной гладью. Все было спокойно. Тишина, никого. Я уже хотел вернуть бестелесного посланца-наблюдателя обратно в тело, как неожиданно уловил эмоции людей, которых было очень много, и они находились невдалеке. В 400-500 метрах от нас, на пределе моих возможностей, в сторону Брюгге медленно смещались 4 компактные группы мыслящих существ. Корабли. Добыча. Непроизвольно я резко дернулся. Ранка это заметил и приподнялся на локте. Я открыл глаза и произнес. «Поднимай воинов и прикажи надевать броню. Только тихо. Ратмирович сюда. Будет дело». «Наконец-то!» — выдохнул варяг и поднялся. Без суеты, но и без промедления варяги вставали, скатывали свои спальные принадлежности, доставали кожаные мешки с броней и оружием. Заряжали арбалеты и проверяли верные клинки. Люди истосковались без дела, и вскоре все были готовы к бою. Щиты на спине, воины на румах и мозолистые руки лежат на веслах. Нужна только команда, чтобы спустить морских убийц с поводка. И она будет. На мне кольчуга и шлем, щит не беру, стесняет. Ремни затянуты. Змеулан хочет крови. Я стою рядом с носовой фигурой Шнекера, прислушавшись к эмоциям католических моряков, которые не подозревают, что опасность рядом. Ко мне подходят Саморот и Ратмирович. Командиры ожидают приказов, и я затянутую в боевую перчатку рукой указываю направление. Там 4 больших торговых судна. Возможно, это нефы, которые, скорее всего, идут из Англии. На каждом несколько сотен человек, так что наглеть не станем. Каждый наш корабль не берет на абордаж одного пузана. Подходим тихо. Атака и победа. Всякого, у кого оружие, убейте, а рядовых матросов надо оставить, хотя бы треть экипажа, а то не доведем добычу до родного порта. После захвата торговцев сводим корабли в кучу и уходим. Задерживаться нельзя. Все ясно? Да, кивнул Самород. Вождь, усмехнулся Ратмирович, а может, мои парни сразу два корабля возьмут? У меня на Дракаре экипаж вдвое больше, чем на Шнекере, так что справимся. Нет, Паята, это потеря времени. Взяли, что взяли, и ушли. «Как скажешь, вождь», — согласился Прус. «Так и скажу, а еще добавлю. Береги людей, которых мы в брюге взяли. Спрячь их на Дракаре так, чтобы ни одна стрела к ним не прилетела». «Сделаем». «Тогда начинаем, други. Смерть врагам и наверцам. Слава нашим богам». «Слава!» — повторили за мной воины. Перкуны и Яровит разошлись и медленно двинулись на перехват европейских купцов. Туман, которого так опасаются все мореходы, по-прежнему обволакивал нас со всех сторон, видимость была небольшой. Но нас это не смущало. Если тяжелые суда идут через пролив и не боятся, то и нам не стоит. Тем более каждый воин знал, что их вождь — ведун, который своих людей не растеряет. Расстояние между нами и купцами сокращалось. Тихий плеск воды, который рассекали весла и корпуса кораблей, казался очень громким, и мы с Самородом постоянно ожидали, что вот-вот на вражеских судах нас услышат и поднимут тревогу. Это было бы плохо, поскольку борт у торговых парусников значительно выше, чем у Дракара и Шнекера. Европейцы могли организовать правильную оборону и не подпустить нас к себе. Однако наши корабли никто не почуял, и вскоре из туманной дымки выплыло большое грузовое судно. Это был Нев, двухмачтовый грузопассажирский парусник округлой формы. Водоизмещение около 600 тонн. Длина корпуса около 45-50 метров. Ширина 10-12 метров. Осадка 1,5 метра, значит, груз есть. Две небольшие надстройки на носу и на корме. Хороший трюм и два навесных кормила. Экипаж неизвестен, но по моим видовским ощущениям не меньше 300 человек. Сколько среди них воинов, а сколько пассажиров и матросов, неизвестно. Слишком много помех, так что придется разбираться по ходу дела. Наши корабли подошли к каравану с хвоста. Дракар с прусами скользнул к последнему кораблю в ордере, кстати, тоже Нефу, а мой ко второму с конца. Яровит прижался к высокому борту купца, и сразу же ввысь взметнулись абордажные котики. Звук металла, соприкоснувшуюся с деревянной палубой и дрожание плетенных проволок и веревок, не услышать было нельзя, и над бортом Нефа появилось несколько голов. «Что за черт?» — на английском языке воскликнул один из моряков. «Пробоина?» — спросил другой. «Ну да», — подумал я, — «пробоина. Только не в борту, а у вас в голове». Взмах рукой и арбалетные выстрелы. Характерные щелчки и падающие люди, каждый из которых получил по короткой стреле. «Вперед!» — разнесся над морем мой голос. «Яровит!» — дружно поддержал меня экипаж Шнекера. Одновременно с этим в полусотни метров от нас тишину всколыхнул боевой клич «Перкуно!». Мы пошли на абордаж. Ловкие варяги и киевляне метнулись по веревкам с узлами наверх, и через несколько секунд на борту Нефа уже были наши первые воины, которые сразу же вступили в бой. За ним последовала основная часть экипажа и мы с Самородом. Когда мы с капитаном Яровита поднялись на палубу купца, я вытянул из ножен змеулан и окликнул варяга. «Ранка?» «Да, Вадим. Тебе корма, мне нос». «Договорились». Я направился к надстройке на носу Нефа, рядом верный Немой. За нами пара варягов, несколько киевлян и кто-то из прусов, кажется, молодой Лютерк, сын Пиктайта. Появление абордажиров никто не ожидал, поэтому начало боя прошло легко. С еле слышным посвистом клинок змеулана рассекает влажный воздух и вонзается в череп одного из матросов, в руках которого был зажат топор. Человек заваливается, за ним следующая жертва — крупный мужчина в меховой накидке с коротким мечом. Прыжок на него. Удар плечом. Он падает, и острие змеулана вонзается в его раскрытый рот. Сразу же клинок на себя и присед. Над головой пролетает что-то тяжелое, и позади меня Лютрук принимает этот метательный снаряд на щит. Подъем и рывок вперед. Впереди воин в хорошей кожаной броне со щитом и секирой. Я делаю выпад, но он уклоняется. Опытный гад, но мне с ним возиться не досуг. Я наступаю на него, и левая рука, выхватив из ножен один из кинжалов, вонзает его в горло противника. Двигался я всего ничего, а уже на носу. Враги временно закончились. Нев продолжает медленно плыть, куда его тянут паруса, и вся палуба за моими воинами. Победа? Нет. Только один из этапов боя. Нам предстоит захватить трюм, где множество людей, я собираю дружинников. Ко мне. Щитоносцы, вперед. Сейчас вниз пойдем. Арбалетчики, зарядить оружие. Живее. Слышится стон раненых и вопли матросов, которые сдаются. Вокруг позвякивает металл, и слышно, как стрелки готовят к бою свое оружие. У самородов все в норме, он собирается атаковать подпалубные помещения с другой стороны. Еще минуты, и мы начинаем атаку трюма. Однако в этот момент двери надстроек распахнулись, и оттуда валом повалили враги. Млять! Не ополченцы какие-нибудь и не охрана торговцев, а настоящие рыцари со своими воинами. Это видно сразу, на них отличная броня и оружие в руках превосходное. «Попали», — мелькает в голове мысль, но тут же сменяется другой. «Если здесь такая охрана, то мы удачно зашли. Может, здесь некая знатная особа или королевская казна? Не знаю, но очень хочется это узнать». «Яровит!» Скинув меч, я кидаюсь на врагов. Судя по говору и гербам, англичаны и дружинники бросаются вслед за мной. Левым плечом, которое обтянуто кольчугой, я врезаюсь в грудь закованного в превосходный итальянский панцирь передового рыцаря. Он без шлема, наверное, не успел надеть, в его глазах я вижу растерянность. Мозг все фиксирует, обрабатывает информацию, а тело и руки действуют, как на тренировках с Сивером. Рукоять Змеулана проламывает височную кость противника, и я отшвыриваю уже мертвого английского дворянина. Он отлетает, и тут же Змеулан вонзается в горло следующего католика. Воины вокруг что-то кричат, я тоже ору. Может, славлю наших богов и призываю на голову врагов проклятие? Не знаю. Священная ярость переполняет душу, я подобен смерти. Мне некогда анализировать свои поступки. Надо идти вперед. Убивать клятых тварей, будущих крестоносцев. Резать им горло. Втаптывать в месиво под ногами. И не останавливаться. Ни в коем случае не останавливаться, ибо врагов оказалось гораздо больше, чем я предполагал, и заминка будет равнозначна поражению. Над головой пролетают арбалетные стрелы, которые пробивают доспехи, идущих на острие атаки рыцарей. Враг в замешательстве, и я снова ломаю строй англичан. Прямой удар правой ногой отбрасывает раненого болтом в плечо воина. Передо мной просвет, и в него летит острие Змеулана. Молодой оруженосец, дурачок с каким-то цветастым штандартом в руках, падает. На возвратном движении острие меча рассекает переносицу рядового воина. Он пытается отступить и, бросив оружие, зажимает рану руками. Сгибается, и я, будто акробат, прыгаю на его спину. Под ногами пружинит, и подранок опускается еще ниже. Прыжок дальше, к надстройке, Змеулан крутится над головой, словно пропеллер вертолета. Взмах. Кто-то падает. Пространство вокруг очистилось, а тут еще один рыцарь, словно с картинки. Броня, квадратный щит с гербом, в правой руке позолоченный шестопер. Им рыцарь пытается меня достать, но сам неповоротлив. Шаг в сторону, взмах клинка, и его отрубленная рука падает на кровавленную палубу корабля. Следующий шаг уже на него, сильный толчок левой рукой. Рыцарь шатается, заваливается на левый бок. Я оглядываюсь. Вокруг чисто. Нос нефа снова за нами, зато на корме и в центре возле мачты идет жесточайшая рубка. Все туда. Клинком указываю на центр нефа. Взгляд через плечо, я вижу глаза залитого вражеской кровью Лютерга и добавляю. «Прус, веди людей. Бей католиков с тыла». Парень кивает, и полтора десятка воинов, которые были со мной, направились на помощь товарищам. Одновременно с этим поверженный рыцарь с грохотом падает, и Змеулан опускается на его позвоночник. Хруст костей. Противный, неприятный, настолько, что аж зубы сводит. Работа мясника, но ее надо делать. Рядом останавливается Немой. Я киваю в сторону прохода, который ведет внутрь. Пошли, ястреб, католикам в тыл ударим. Вагр слегка повел шею, мол, даешь ты стране угля, Вадим Андреевич, мелкого, но дюже много, рискуешь и меня за собой тянешь. Однако я только вошел в надстройку, он последовал за мной. Мы оказались в просторном помещении, которое было забито бочками и канатами. Посередине имелся проход, по нему мы и прошли к трапу. Прислушались. Угрозы нет, только с палубы доносятся звуки боя. Добро, нас не ждут. Спустились и обнаружили матросов, десяток пожилых мужиков, потрепанные одежонки, типичных холопов, только морских. Думал, придется с ними драться, но нет, корабельные работяги забились в угол и молились. Это правильно. Мир и дружба, пацифизм и все люди-братья, непротивление злу и христианские ценности. Так держать. А потом вам на шею наденут колодки, и будете вы на меня работать, пока не сдохнете. Скоты. Вагр двинулся через скупо освещенный трюм в сторону кормы, я за ним. Все свободное пространство было забито сундуками, полотняными свертками, рулонами сукна, гобеленами, мехами, бочонками, тюками, поверх которых находились брошенные в попыхах одеяла многочисленной охраны. Явно это был не торговый рейс, по крайней мере, необычный. Но разобраться с грузом предстояло позже, а пока мы поспешили на помощь своим собратьям. В районе кормового выхода на палубу нам встретилось несколько спускающихся раненых вражеских воинов. Они шли со света в полутьму и нас не видели. Воины прикрывали тряпицами свои раны и вполголоса проклинали напавших на них северан, а тут перед ними вагр. Свист клинка, скрик, и очередной мертвец падает на палубу. Новый выпад немого, еще один убитый. Рядом стою я и сразу же принимаю на клинок кулак врага, который распадается на две половинки. Следом мой выпад, и острие Змеулана вонзается в голову противника. Снова вокруг нас нет живых врагов. Я оттеснил Вагра и первым вскочил на палубу, где шло рубилово, кровавое и жестокое. Взгляд вправо-влево. Ситуация патовая, потому что самороды зажали на корме возле рулевых весел, а Лютерк пытается пробиться к нему, но не может. Враги, соответственно, между ними, а среди них мы. «Убиваем всех, до кого дотянемся, и держим проход вниз», — бросил я назад. «По первому слову отходим в надстройку». Немой меня услышал, и мы снова вступили в бой. Наши мечи стали кроить спины англичан. Благородные рыцари и их оруженосцы, рядовые воины, падали один за другим, а мы не останавливались. Кровь покрыла наши лица, и в этот миг нас можно было принять за демонов. Рубка и гибель врагов, больше ничего. Наш с Вагром напор был настолько силен, что враги растерялись. Самород с Лютергом напротив быстро сообразили, кто выкрикивает имя Яровита и пластает католиков, и перешли в контратаку. Рыцари словно клещами сжали с двух сторон, они, естественно, попытались отступить и прорваться обратно в надстройку. Но мы с ним им перекрыли вход и продержались до подхода товарищей. Бились страшно, словно в последний раз, и наша сила превозмогла вражескую. Англичане почти все полегли, и лишь 5-6 человек попали в плен. Немного, но нам больше не нужно. К тому моменту, когда мы с Вагром смогли покинуть свой оборонительный рубеж и снова выйти на палубу Нефа, туман заметно рассеялся, и сквозь него можно было разглядеть мутное желтоватое пятнышко светила, которое, как всегда, неспешно карабкалось по небосводу. Это добрый знак, солнце с нами, есть добыча и победа за нами. Будем жить дальше. Ко мне подошел сгорбившийся самород. Он облокотился на разбитую в щепки дверь надстройки и осипшим голосом выдохнул. Тяжелая была битва. Это так, согласился я. Превозмогая слабость и сильнейшую усталость, я прошел на корму и посмотрел в сторону ясно различимого концевого нефа в караване, который штурмовал Паят Ратмирович. Это судно было метров 150 от нас, и я видел, что там все в порядке. Схватка была, видать, и на том купце находилась сильная охрана, но прусов 120 они управились быстрее. Сейчас на нефе уже выкидывали за борт ноги и трупы англичан, а на носу стоял Паята, который как-то странно махал руками и постоянно указывал куда-то вправо. «Что это с ним?» — подумал я и перешел на правый борт. Прус продолжал на что-то указывать, и я обнаружил, что два передовых корабля из каравана, неф и большой одномачтовый кок, разворачиваются. Расстояние до противника, который хочет отбить свои потерянные корабли, метров 700, предел видимости. Ветер навстречу англам, и чтобы нас достать, они должны идти галсами. Это час времени, может, минут 40, и что за такой промежуток времени можно успеть? Много чего. Как один из самых очевидных вариантов, собрать на захваченном корабле, где почти не осталось матросов, все самое ценное, поджечь его и уйти. Но это не наш метод. Мне грузовозы нужны не меньше, чем деньги, так что никому ничего не нужно отдавать. Только для этого вновь придется принять бой. На вражеские корабли, где английские воины готовы к схватке, лезть не стоит, а вот остановить их можно. Как? Так ведь есть подарочек от Викамира. Вадим, рядом остановился самород, что будем делать? Пойдем навстречу противнику, на шнекере. Здесь оставь 5 киевлян, тяжелораненых и Лютерга, остальных воинов обратно на Яровит и сажай на весла. Дракар остается на месте, его в деле задействовать не успеем. И если что, Паята поможет сыну Пиктайта. Варяг, который об огнесмеси волхвов ничего не знал, меня не понял. Как это так одним шнекером выйти против двух больших судов, на которых куча бойцов? Может, Вадим Сокол сошел с ума? Запросто. Его мысли были написаны на лице, я его успокоил. Драться с англами не станем. Подойдем вплотную и отскочим. У меня есть чем католиков остановить. А если не получится, вернемся к Нефу, наших воинов заберем и уйдем. Верь, Миранко. Он кивнул. Верю. Самород стал поднимать уставших воинов, которые во время атаки Нефа потеряли 13 человек убитыми и столько же тяжелоранеными. Варяги и киевляне начали спуск в шнекер, а я смотрел пленников, которых уже связали, и выбрал среди них кандидата на быстрый экспресс-допрос. Молодого большеглазого оруженосца с огромным фингалом под левым глазом и окровавленными губами. Я подошел к пленникам и схватил оруженосца за окровавленный ворот рубахи, который выглядывал из-под распоротого кожаного панциря. Рывок на себя, и он передо мной. Толкаю его к надстройке, прижимаю к переборке. Парень, которому не больше 16 лет, испуган настолько, что готов на все. Поэтому для начала я его успокаиваю. Ты будешь жить, и тебе не причинят никакого вреда. Но для этого ты должен ответить на мои вопросы. Понимаешь меня? Да, сэр, заикаясь, отвечает англичанин. Вот и хорошо. Как тебя зовут? Рональд, сэр. «Откуда вы, Рональд? Кто были рыцари и воины, которые путешествовали с тобой на корабле, и кому вы подчиняетесь?» Краткая заминка. В душе парня сомнений и страх. Его необходимо подтолкнуть к максимально честным ответам, и моя правая ладонь отвешивает ему хлесткую затрещину. После чего оруженосец начинает выдавать полезную информацию. В караване воины трех владетельных знатных лордов. Милли Глостерского, первого графа Херефорда и лорда Брэкнака, Ранульфа де Жернона, графа Честера, Виконта де Авранш и де Бае, ну и моего господина Жофруа де Мандевиля, первого графа Эссекса. Куда ушли? В Брюгге. Зачем? Мы охраняли товары наших сюзеренов, которые требовалось продать на рынках Фландрии. «Что за товары?» Парень снова замялся, и я опять замахнулся. Он сжался в комок и пропищал. «Не бейте, все скажу». «Говори». «В этом году наши сюзерены разграбили аббатство Рамси, а также все самые богатые усадьбы и города Кембриджшира. Мы везем трофеи на рынок, а вырученные деньги должны частью отправить в Англию, а частью передать братьям-крестоносцам из ордена храма Соломона. Это правда, это все, что я знаю. Не бейте, умоляю вас». «Вот оно как, и тут тамплиеры». Кое-что по этой теме я слышал от захваченных в плен цистерцианских монахов и получал, что пока в Англии гражданская война, некоторые знатные господа, как со стороны королевы Монт, так и приверженцы короля Стефана, крутят свои темные делишки. Они грабят соседей, убивают народ и занимаются работорговлей. Меня это не касается, ибо плевать на англичан и их внутренние беды, когда своих забот полным-полно. Однако факт, что часть добычи нечистоплотные дворяне передают на нужды тамплиеров, я запомнил, а теперь получил этому подтверждение. «Вади», — донесся окрик саморода, спускающегося на шнекер, — «мы готовы». «Иду», — отозвался я, и, оставив в покое перепуганного оруженосца, кивнул немому. «За мной». Спустя пару минут Яровит отошел от нефа, который носил название «Добрый Герберт», и направился навстречу врагам. На борту только половина экипажа, два щитоносца и 10 арбалетчиков, которые должны меня прикрывать, когда я стану закидывать на борт вражеских судов, предоставленные волхвами зажигательные снаряды. Пока шнекер сближался с противником, я проинструктировал воинов. В глиняном горшочке разжег специально заготовленные угольки для подачи световых сигналов в ночное время, достал плотный войлочный тюк, внутри которого находилось 10 темных глиняных бутылок в веревочной оплетке и с фитилем, который торчал из плотно запечатанного сургучом горлышка. Что находилось внутри, мне не сказали. Однако жрецы световиды головой ручали, что огнесмесь работает, и я им верил, а чтобы вражеское судно загорелось, по их словам, мне надо было только поджечь фитиль и разбить бутылку. После чего начнется пожар. Вот такие дела. Если рассуждать здраво, то в каждом зажигательном снаряде нечто вроде греческого огня, смесь из масла, нефти, камфоры, клея, фосфоритов, жира и еще нескольких компонентов. Так что, по-хорошему, следовало бы заняться этим подробнее, но пока не до этого. Мне дали оружие, я буду его использовать, а химичить станем уже в Рараге, благо теперь специалисты есть. Расстояние между шнекером и вражеским нефом, вдоль бортов которого я насчитал не менее сотни английских воинов, сократилось до 50 метров. Лучники противника, надо сказать, знатные стрелки, сделали первый залп, а наши арбалетчики ответили. Трое убитых на нефе, один раненый у нас. Кинжалом я отрезал от абордажного конца несколько кусков и, спрятавшись за бортом, стал привязывать их к веревочной оплетке бутылок. Сделал 4 завязки, пока хватит. Пришло время огня. Разумеется, если волхвы ничего не напутали, а то если огненная смесь гореть не будет, нам придется туго. Пропитанный маслом толстый фитиль опустился в горшок с угольками и сразу загорелся. Хорошо. Я встал, и меня тут же прикрыли немой и самород. Фитиль тлел быстро, и медлить было нельзя, я начал раскручивать снаряд. «Виток. Второй. Третий. Еще один. В сторону!» — выкрикнул я. Варяг и Вагр расступились. Борт вражеского нефа всего в 30 метрах. Отпускаю веревку, и бутылка по высокой дуге летит во вражеское судно. Хлоп! Она упала на палубу, и ничего не произошло. Ранка и ястреб моментально снова закрыли меня щитами, и я подумал, что бутылка могла не разбиться. Но в этот момент на английском судне что-то вспыхнуло. Огнесмесь все-таки сработала. Вспышка была очень яркой. На палубе нефа забегали люди, которые стали тушить пожар, а я схватил следующий снаряд. Поджег, раскрутил, кинул, попал. Этот заряд, в отличие от первого, полыхнул мгновенно. За второй бутылкой последовали третья и четвертая. Результат превзошел все ожидания. Пожар на борту нефа разгорался нешуточно, и англичанам стало не до преследования. Ранка, поворачиваем ко второму противнику. Отдал я команду и снова спрятался за бортом шнекера. Яровит сделал резкий разворот, отошел от горящего нефа и стал сближаться с Когом. Но там видели, что произошло с их товарищами, англичане сделали все, что возможно, лишь бы не подпустить нас на расстояние броска. Стрелы и дротики встретили Яровита на подходе, и все, что мне удалось, это разбить один снаряд о нос поворачивающегося к берегу Кога и еще один положить под его мачту. Вражеские стрелки подстрелили трех наших гребцов и двух арбалетчиков, и, скрипя сердце, я отдал команду отступить. Наш корабль подошел к трофейным купцам. Обстрел прекратился. Я, спрятав оставшиеся 4 снаряда в тюк, прошел на корму, встал рядом с Корчем, старым варягом Колотом, и впервые за все время нашего знакомства услышал от него похвалу. «Хорошо, мы сегодня бились, Вадим», — произнес седоусый воин. «Немало католиков на тот свет спроводили. Ты хороший вожак, и я доволен, что иду в бой вместе с тобой». Кормчий на любом корабле — второй человек после командира. О Колоте я знал, что он служит самороду, но не мне. Теперь же, прислушавшись к его эмоциям, я понял, что отныне он мой человек. «Да, знатная рубка была, дядька Колот», — кивнул я и посмотрел на оставшихся позади врагов. Пожар на Нефе разгорелся настолько сильный, что его уже не тушили, бесполезно. Воины и матросы, спасаясь от огня, бросались в холодные воды Северного моря, и я был уверен, что до берега из этого экипажа никто не доберется. Слишком далеко до суши, а водичка полчаса покупался, и буль-буль пошел на корм подводным тварям. Взгляд скользнул в сторону удаляющегося Кога. Единственный снаряд, который упал на его борт, наверное, уже был потушен. Дымок есть, а огня нет. Жаль, конечно, что не удалось этого утопить. Но, видимо, такова воля богов или судьбы. Пусть эти англичане еще немного поживут, а там, кто знает, возможно, мы еще встретимся.